волшебники тварь не заметили. «Какое проволочное хреновина на колесах?» – хором переспросили они. Чудакулли огляделся. «Готов поклясться?» – начал было он, но тут раздался очередной леденящий душу вопль. Чудакулли поднялся на ноги. «Вперед, ребята!» – заорал он и героически захромал вперед. «Почему мы должны мчаться на леденящую душу вопль?» – пробормотал главный философ. «Это противоречит здравому смыслу». Они семенили по галерее в сторону двора. В центре старинной лужайки сидело, прижавшись к земле, что-то темное и круглое. Из него с шумом вырывались тонкие струйки пара. «А это что такое?» «Кто додумался вывалить компост прямо на лужайку?» «Мода очень расстроится», — декан присмотрелся. «По-моему, это именно его ноги торчат из-под кучи». Хищно глоп-глопая, куча повернулась к волшебникам, а потом сдвинулась с места. «Отлично», — произнес Чудакулли, потирая руки. «Ну, ребята, у кого есть готовое заклинание?» Волшебники смущенно захлопали по карманам. «Тогда я отвлеку ее внимание, а казначей и декан попробуют вытащить мода», — предложил Чудакулли. «О боги!» — едва слышно произнес декан. «И как же ты отвлечешь внимание компостной кучи?» — осведомился главный философ. «Сильно сомневаюсь, что у нее вообще есть это самое внимание». Чудакулли снял шляпу и осторожно шагнул вперед. «Груда дерьма!» — заорал он. Главный философ застонал и прикрыл ладонью глаза. Чудакулли помахал перед кучей своей шляпой. «Разлагающиеся отходы!» «Жалкие зеленоватые отбросы?» — попытался подсказать профессор современного руносложения. «Именно!» — подхватил его арк-канцлер. «Попробую разозлить эту сволочь!» За его спиной материализовалась еще одна разновидность похожего на осу существа и с жужжанием умчалась прочь. Куча бросилась на шляпу. «Вот дерьмо!» — рявкнул Чудакулли. «Шустрая какая!» – пробормотал потрясенный профессор современного руносложения. Декан и казначей подкрались к куче и выдернули за ноги несчастного мода. «Она проела его одежду!» – воскликнул декан. «Но сам он в порядке?» «Еще дышит!» – пожал плечами казначей. «Надеюсь, ему повезло, и его чувство обоняния вовремя упало в обморок», – добавил декан. Куча сцапала шляпу Чудакулли. Раздалось громкое «глоп». Самый кончик шляпы бесследно исчез. «Эй, там еще оставалось полбутылки!» – взревел Чудакулли. Главный философ схватил его за руку. «Арк-канцлер, пора отступать!» Куча крутанулась и поползла к казначею. Волшебники начали пятиться. «Она ведь не может быть разумной!» – уточнил казначей. «Она просто медленно бродит вокруг и жрет все подряд», – ответил декан. «Если надеть остроконечную шляпу, сойдет за профессора университета», — хмыкнул арк-канцлер. Куча приближалась. «Не так уж медленно она движется», — заметил декан. Все посмотрели на арк-канцлера. «Бежим!» — решил тот. Несмотря на тучность, старшие волшебники с вполне приличной скоростью промчались по галерее, отталкивая друг друга, влетели в дверь, захлопнули ее и, тяжело дыша, привалились к ней спинами. Прошло совсем немного времени, и что-то мокрое глухо ударилось в дверь. «Она пришла за нами», — сказал казначей. Декан посмотрел под ноги. «Кажется, оно проходит через дверь, арк-канцлер», — едва слышно пробормотал декан. «Что ты несешь? Мы же ее держим». «Я не имею в виду через, а скорее под...» Арк-канцлер принюхался. «Что горит?» «Твои башмаки, арк-канцлер». Чудакулли опустил взгляд. Из-под двери вытекала зеленовато-желтая лужа. Обугливалось дерево, шипели каменные плиты, и кожаным подошвам его башмаков явно грозила скорая гибель. Он буквально чувствовал, как становится ниже ростом. Арк-канцлер развязал шнурки и перепрыгнул на сухую плитку. «Казначей?» «Да, арк-канцлер?» «Отдай мне ботинки». «Что?» «Черт подери, я приказываю тебе отдать мне свои ботинки». На этот раз над головой Чудакулли возникло какое-то длинное существо с тремя глазами и четырьмя парами крыльев, по две спереди и сзади. Тварь шлепнулась прямо на арк-канцлерову шляпу. «Но...» «Я твой арк-канцлер». «Да, но...» «Петли уже не выдерживают», — сообщил профессор современного руносложения. Чудакулли в отчаянии огляделся. «Перегруппируемся в главном зале», — приказал он. А сейчас произведем стратегическое отступление на заранее подготовленные позиции».